Услышав это и еще не поняв, в чем дело, всему поверив, врач сильно изумился. У него внезапно явилось страстное желание узнать, что означает ходить на корсарство. И он очень настоятельно стал просить, чтобы тот рассказал ему о том, уверяя, что поистине он никому того не передаст. «Увы мне, маэстро», — сказал Бруно, — «чего вы у меня просите? Вы хотите узнать большую тайну. Если бы кто доведался о том, этого было бы достаточно, чтобы погубить меня, выжить сосвета и мне самому угодить в пасть Люцифера, что в Сан-Гала, потому я не скажу вам о том никогда». Врач говорит: «Поверь, Бруно, что бы ты ни открыл мне, о том никто никогда не будет знать, кроме тебя да меня». Тогда, после долгих разговоров, Бруно сказал: «Так и быть, маэстро. Столь велика любовь, которую я питаю к вашему патентованному дубинообразию из Линьяи, и таково мое доверие к вам, что я не могу отказать вам ни в чем, чего бы вы ни пожелали, и потому я поведаю вам это под условием, если вы поклянетесь мне крестом, что в Монтезоне никогда никому не говорить о том, как вы и обещали». Маэстро подтвердил, что никогда не скажет. «Итак, знайте, сладчайший мой маэстро, — сказал Бруно, — что еще недавно был в нашем городе великий мастер некромантии по имени Микеле Скотто, ибо он был из Шотландии. Именитые люди, из которых лишь немногие остались теперь в живых, оказывали ему великие почести. Желая уехать отсюда, он по их настоятельным просьбам оставил нам двух знающих своих учеников, которым приказал всегда с готовностью исполнять всякое желание благородных людей и его почтивших. И они охотно служили сказанным благородным людям в кое-каких любовных и других делах. Впоследствии, когда и город, и нравы жителей пришлись им по сердцу, они решились навсегда здесь остаться и вошли в великую и тесную дружбу с некоторыми из них, не обращая внимания на то, кто они — именитые или худородные, богатые или бедные, лишь бы те люди соответствовали их нравам. В угодность таковым своим друзьям они устроили общество человек из 25, которым следовало собираться, по крайней мере, раз в месяц в показанном ими месте. Явившись туда, каждый выражал им свое желание, и они тотчас же исполняли его на ту ночь. Сойдясь с теми двумя в особой дружбе и близости, я и Буфальмака были приняты в то общество, где и состоим. И скажу вам, когда нам случается собираться, чудно бывает посмотреть на ковры, по стенам залы, где мы пируем, на столы, убранные по-царски, на множество благородных и прекрасных слуг, мужчин и женщин в угождении всякому состоящему в этом обществе, на лохани, кувшины, бутылки, кубки и другую золотую и серебряную посуду, из которой мы едим и пьем, и, кроме того, на множество различных яств, какие кто пожелает, которые подносят нам всякое в свое время. Я никогда бы не был в состоянии рассказать вам, какие слышатся там сладкие звуки от бесчисленных инструментов. Какое полное мелодии пение! Не мог бы сказать, сколько восковых свечей сгорает за теми ужинами, сколько потребляется сластей и какие драгоценные вина там пьют. Я не желал бы, умная моя голова, чтобы вы вообразили себе, что мы обретаемся там в этом самом платье и убранстве, в каком вы нас видите. Нет. Там ни одного самого плохонького, который не показался бы вам императором. Так мы красуемся в других платьях и вещах. но выше всех других утех, какие там есть. Красивые женщины, тотчас же, лишь бы кто захотел, переносимые туда со всего света. Там вы увидели бы властительницу Барбаников, царицу Басков, жену султана, императрицу Озбек, Ченчаферу из Нарьеки, Семистанте де Берлиноне и Скальпедру де Нарсия.